Летопись гномов. Арахна принялась за чтение. Пергаментные свитки лежали под номерами, и нетрудно было разобраться, с чего начинать. Грамоту волшебница знала плохо, и дело у нее подвигалось медленно. Повествование о древних временах Арахна просматривала невнимательно. Только рассказ летописца о том, как ее Арахну усыпил Гурикап, она изучила с большим старанием. Она узнала, что добрый волшебник разрешил гномам перетащить ее бесчувственное тело в пещеру и ухаживать за ним, чтобы сохранить на долгие века. Когда она прочитала, с какими предосторожностями подданные охраняли ее от губительного влияния времени, даже в ее жестокой душе шевельнулось что-то вроде благодарности. — Надо вознаградить гномов, — сказала сама себе колдунья. — Я разрешу им бить в моих лесах столько дичи и ловить в моих реках столько рыбы, сколько они хотят. Истории древних королевств и империй Арахна пропускала, не читая. Королевство Фиома, империя Баланагар, могучий завоеватель Агранат. Кому какое дело до этих призраков, давно ушедших в мир теней? Она начала интересоваться летописью лишь с того момента, когда нашла рассказ о королевиче Бофаро, жившем 1000 лет назад в западной стране. Бофаро задумал свергнуть с престола своего отца, так как тот, по мнению сына, слишком долго царствовал. Сыновняя неблагодарность не удивила злую женщину, ведь она обокрала свою мать, стащив у нее все принадлежности колдовского ремесла. Мало того, она увела ее подданных гномов из большого мира в волшебную страну, оставив беспомощную старуху одиноко доживать свой век. Арахна с интересом читала, как Бофаро и его сторонники, изгнанные на вечное поселение в мрачную подземную страну, устраивались там на житье. Они стали добывать металлы, и за это их прозвали подземными рудокопами. Волшебница с любопытством прочитала, как первый король пещеры Бофаро, будучи не в силах выбрать кого-либо из 7 сыновей, назначил их всех наследниками престола, и они стали царствовать поочередно, каждый по месяцу. Каждый летописец рассказал, какая неразбериха и путаница из этого получилась. Колдунья пришла в восхищение. 7 королей! И у каждого своя свита придворных, свое войско, свои законы, устанавливаемые только на месяц, свои налоги, собираемые с народа. Арахна хохотала так громко, что свод пещеры чуть не обрушился на нее, и колдуне пришлось поспешно выскочить на улицу. А гномы, вскарабкавшись на лестнице, принялись цементировать потолок. — Ай да Бофаро! Ай да молодец! — в восторге орала чародейка. — Веселую жизнь устроил своим подданным, нечего сказать. Колдунья утихомирилась, когда вычитала в летописи, что после нескольких столетий трудной жизни в лабиринте, окружавшем пещеру, был случайно найден источник усыпительной воды. Выпив этой воды, человек надолго засыпал и просыпался неприспособленным к жизни, как новорожденный младенец. Его всему приходилось учить заново, правда, обучение отнимало всего лишь несколько дней. Мудрый хранитель времени Беллино придумал усыплять жадные оравы придворных, солдат и шпионов, а заодно и самих королей с семьями на то время, когда они не царствовали. Жизнь королей превратилась в сплошной праздник, прерываемый 6-месячными периодами очарованного сна, прилетавшими как одна минута. Перебирая свитки, колдунья отбрасывала их, не находя в них ничего интересного. Но вот одно давнее событие приковало к себе ее внимание. За кругосветными горами, за великой пустыней, в разных концах громадного материка жили две добрые и две злые волшебницы. Добрых волшебниц звали Велина и Стелла, а злых — Гингема и Бастинда. Людские поселения все ближе придвигались к убежищам волшебниц. Они посмотрели в свои магические книги, и всем им по душе пришлась волшебная страна. Четыре феи пустились в путь в одно и то же время и неприятно удивились, столкнувшись в новом месте жительства лицом к лицу. Они немножко повздорили, но воевать не решились и поделили волшебную страну. «Попробовали бы эти балаболки заняться дележкой при мне!» — сердито воскликнула Арахна. «Они бы у меня света не взвидели!» Подданные добрых волшебниц продолжали вести счастливую мирную жизнь, зато горькая доля выпала живунам, подвластным Гингеме, и мигунам, которыми стала править Бастинда.